Глава вторая. Прошли сутки после возвращения в графство. Дел было так много, что хоть вешайся. Нужно было как можно скорее все задуманное ввести в эксплуатацию. Но закон подлости не дремлет. Так что в самый напряженный и ответственный момент в дверь не позвонили гости. А точнее, темные жрецы, запросившие через портал возможность навестить графство. Вика была против. Резко, совсем, полностью. Она чуть ли не шипела от одной этой мысли. И графу потребовалось немало усилий для того, чтобы убедить ее. Надо. Очень надо. Ведь мотивы Долгулы непонятны никому. Что могло понадобиться фракции мертвых в графстве? Ни торговля, ни товары смертных их практически не заботили. Разве что рабы, которых они пускали в переработку на производство разного рода нежити. Но и тех набирали мало, неохотно и по случаю. Содержать жрущий и срущий скот последователи Долгула не стремились. Во всяком случае, так они говорили торговцам живым товаром. Иными словами, чего темным жрецам было нужно в графстве Ро, не знал никто. Не было даже догадок. Вот Всеволод и убедил истекающую ядом Вику воспользоваться этим шансом. Ее, само собой, поучаствовать не пригласили, ибо жрица Лос и жрецы Долгула по определению не могут находиться в одном помещении без активной фазы конфликта, то есть беседа не получилась бы. Так что, еще немного поворчав, Вика совсем согласилась, пообещав не вмешиваться в переговоры. Усиленная группа прикрытия заняла позиции у портала, включая тауренов с массивными противоштурмовыми щитами и магов. Вспышка, и голубое марево заполнило арку стационарного портала. Секунда, две, три, и на каменный пол зала ступил темный жрец. Вид его был стандартен чуть более чем полностью. Они, как уже знал парень, не носили знаков отличий и одевались одинаково. Свободный балахон из плотной ткани черного цвета, с подолом до щиколотки и глубоким капюшоном. Мягкие сапоги без каблука и перчатки, тоже черные. Еще был пояс из грубой веревки грязно-серого цвета. И все. Больше на них не было ничего, потому что тела их были мертвы и, как предполагали, искусственны, ибо не отличались лицом друг от друга. Вошел, значит, такой красавец, осмотрелся, кивнул графу, обозначая приветствие, и произнес: «Я хочу провести переговоры с вами от имени моего хозяина. Если поклянетесь вести себя прилично и не совершать агрессивных действий, то я готов вас принять. Здесь пахнет жрицами паучихи». После небольшой паузы выдал он, поведя головой. «Я открыт к общению», — улыбнувшись, ответил Всеволод. «У меня тут и жрец Кариллона гостил, и Хельма, и даже жрица Шар пару раз пробегала. Я молод, холост, и это вызывает определенный интерес у многих. Темные эльфы, среди прочих, рассчитывают на мой интерес к серокожим красавицам. Кроме того, я усыновлен представителем дома Беннер и признан ее главой, Триль, так что было бы странно, если бы в моем графстве не крутились жрицы этой особы. Издержки дипломатии». «Понимаю», — кивнул жрец Долгула. «Со мной прибыли еще два участника. Они могут войти?» «Конечно, если будут соблюдать обозначенные мною условия. Никакой агрессии. Даже если вы встретите своего врага, никаких драк. Иначе я буду вынужден выдворить обе стороны». «Принято», — ответил жрец. Вернулся через портал на ту сторону, но почти сразу вышел обратно. За ним вошел второй и... что-то непонятное. Вроде какой-то гуманоид, но ничего не разобрать. С головы до ног этот субъект был укрыт непроглядно черной тканью, еще и чуть парящей тьмой, из-за чего даже силуэт расплывался. «Это кто?» — указав на хрень в покрывале, спросил граф. «Мы не хотели бы, чтобы вы принимали поспешные решения», — уклончиво произнес жрец. «Ваши условия приняты, и мы гарантируем со своей стороны полную безопасность для вас и ваших гостей. если вы первыми не атакуете нас. Это ведь женщина, да? Жрец кивнул после небольшой задержки. Вы тоже решили поучаствовать? Любопытно. Впрочем, я не ожидал от вас такого хода. И все же мы хотим попробовать. Тогда прошу следовать за мной. Не на пороге же беседовать, сказал граф и пошел в выделенную для переговоров комнату недалеко от портального зала. Ребята за эти минуты успели подготовить комнату, кинув туда пару шнурков и поставив 4 небольшие веб-камеры. Магии в них не на грош, а средства наблюдения прекрасны, ведь отслеживать ситуацию требовалось дистанционно, дабы и не так рисковать и гостей не провоцировать. Хорошо хоть успели развернуть первый ветряк, запитав его от морского ходового амулета, дающего стабильную струю ветра, и, как следствие, задействовать кое-какую электронику. Переговорщики зашли в помещение, уселись, не обращая никакого внимания на камеры. Если в странном предмете нет магии, значит, это безопасная декорация. Так местные почти все думали, на что и был расчет. Слуги, связь с которыми номинально обеспечивалась колокольчиком на столе, вышли. Однако установленные по углам комнаты камеры прекрасно фиксировали все ракурсы и звук. А виртуальный микшер, запущенный на ноутбуке, позволял оперативно балансировать звуковой поток, сводя его в один, удобный для прослушивания. «Вино?» — спросил граф. «Нам говорили, что вы любите шутить», — нейтральным тоном ответил жрец. «Никаких шуток. Мне говорили, что ваши тела не живые. Но я не знаю, какую пищу вы употребляете и что пьете, а переговоры лучше проводить в условиях пусть символического, но застолья. Говорят, это сближает. Мы ценим ваше гостеприимство, но не нуждаемся в пище. Ну что ж, тогда я тоже воздержусь. Приступим?» «Разумеется», — кивнул жрец и, махнув рукой в сторону хрени в покрывале, продекламировал. «Перед вами Сильвана из дома лунного света». А его напарник ловким движением скинул ткань, позволяя рассмотреть во всей красе зомби. Высшее, но зомби. Когда-то это была эльфийка, только совсем незнакомой парню разновидности. Светлые эльфы совсем не имели полового диморфизма. Со спины и не отличить, мужчина это или женщина. Одинаково дохлые шнурки с узкими плечами и бедрами. Спереди ситуация улучшалась не сильно, потому как грудь светлых эльфиек была максимум первого размера. В основном же шла по категории «дерзкие розовые прыщики», ибо ничего, кроме сосков, на ребрах и не торчало. Что, впрочем, они с лихвой компенсировали пылким нравом, весьма нетяжелым поведением и удивительной красоты мордочками, такими нежными, милыми, изящными, почти сказочными. У темных эльфов с половым диморфизмом дела обстояли лучше. Мужскую фигуру от женской можно было отличить даже со спины. Да и геометрия дам проявлялась ярче. Конечно, до бабищ с жопой Ким Кардашьян и грудью Анны Семенович им было как до луны в присядку, но все равно было на что посмотреть и за что подержаться. Аккуратно так, к месту. Да и лицом темные были отнюдь не дурны. В отличие от откровенно кавайной милоты светлых, их красота была строже, холоднее, серьезнее, как и их нравы, отчетливо отдающие тяжелой страстью и кровью. Всеволоду вообще иногда казалось, что темные имеют какие-то контакты с японцами из анекдотов и стереотипов. Выпить чашечку чая, отрезать голову врагу, сочинить хокку. Не про них, конечно. Но по духу в этот образ они вписывались недурно. Так вот, то, что увидел сейчас Всеволод, было совершенно никак не похоже ни на что вышеперечисленное. Ее непривычная для эльфийки фигура диссонировала со всем виденным в этом мире ранее. Типичная стройная груша с узкими плечами и широкими бедрами, умеренных размеров высокая грудь, смотрелась на узкой грудной клетке в самый раз, а явно выраженная талия подчеркивала бедра, выглядевшие особенно эффектно не столько из-за своих размеров, сколько на контрасте с плечами и талией. С лицом тоже никаких проблем. Красивая, строгая, но не лишенная налета кавайности, в отличие от темных. Иными словами, эта Сильвана выглядела так, словно ее спроектировали для какой-нибудь компьютерной игры или мультфильма для взрослых. Этакий манифест концентрированной сексуальности, но гармоничный, без перегибов в гиперболизацию, порождающую культ коровьего вымени или свиных задниц. Единственное, что серьезно портило общий эффект, была кожа мерзкого, желтовато-зеленого, гнилостного цвета. Глядя на нее, хотелось зажмурить нос, ожидая вони гниющего мяса. Его не имелось, но он ощущался. Мысленно. Спорным также был окрас волос в пепельный цвет, бесцветные пустые глаза, уши чрезвычайных размеров и брови, разлетающиеся стрелками в стороны за габаритные размеры мордочки. Если бы не эти детали, парень бы подумал, что девку сами темные жрецы и слепили из подручных материалов. А так, ну не могли они так накосячить с дизайном. Явный же промах. И если брови можно было просто подстричь, то что делать с ушами, неясно. Не лопухи, как у слоника, конечно, а изящные такие, но вытянутые настолько, что легко могли сойтись на затылке. «Она невероятно красива», — произнес Всеволод после довольно долгого изучения девицы. «Но она труп. Зачем мне в жены брать труп? Просто чтобы любоваться ей?» «Можно и так», — не стал возражать темный жрец. «Впрочем, мы собирались ее полностью возродить. Ее душа привязана к этому телу. Она все видит, слышит и осознает, так что никаких проблем в этом нет». «Боюсь, что я не потяну такую красавицу», — покачал головой граф. «Посмотрите на меня. Я человек. Всего лишь человек. После ритуала Анва-Аре вы возродитесь высшим, изначальным эльфом. Сильвана им является от рождения, и вы сможете стать первой парой с момента их уничтожения. И давно их перебили? 1342 года, 7 месяцев». «И 12 дней назад», — бесцветным голосом произнесла Сильвана. «Зомби умеют говорить?» — удивился Всеволод. «Высшие зомби, да. Требуется изначально очень качественный материал и сложный ритуал по привязке души. Главное же, она все видит, слышит, осознает. Вполне разумно. Насколько это вообще возможно для эльфа?» Шутка, впрочем, не удалась. Сильвана никак не выразила своей реакции, оставаясь такой же. Никакой. Как труп. Что вы хотите взамен? 10% от маны, которая выделяется на территории графства. А не жирно. Вы даже не заметите этого расхода. Снижение фона будет компенсироваться с соседних территорий. Даже если мы будем отбирать с помощью печати все 100% выделяемой маны, общий фон в графстве просядет едва ли на пятую часть. 10% — это много? Сложно сказать, — уклончиво начал отвечать жрец. Но вы же рассчитываете на какой-то ее объем, не так ли? Сколько это в обычных накопителях для портала? По нашим подсчетам, каждый процент, выделяемый на территории вашего графства маны, может заполнить 1000 таких накопителей. Печать может ее поглощать, не давая рассеиваться впустую. Ого! И зачем вам столько маны? Мы хотим полностью отказаться от связи с жизнью. Нас и сейчас мало что с ней связывает, но для окончательного перехода на следующий уровень существования нам требуется проводить много опытов. А опыты — это всегда большой расход маны. Итак, я правильно вас понимаю? Вы хотите предложить мне древнего протухшего зомби в обмен на 10-ю долю всей доступной мне маны? Не зомби, нет. Мы возродим ее. Полностью. Кроме того, Долгул полностью гарантирует безопасность графства. Мы поставим тут постоянный гарнизон нежити, которой не нужен отдых, а в случае нападения будем выставлять столько сил, сколько потребуется. Это как-то связано с вашими попытками возродить моего приемного отца? Да. и поэтому мы не нападали, когда графство было без владельца. Это могло привести к возрождению сильной аномалии. К сожалению, мертвым телам недоступна возможность захвата печатей. Даже унаследовать не получится. Печати настроены на работу с живыми телами. Вот сохранить владение после смерти можно, хоть и непросто. Мы работаем над решением этой проблемы, но пока результата нет, и мы вынуждены искать компромиссное решение. Ясно. Сильвана, а ты сама хочешь возродиться? Нет. Почему? Мое время давно ушло, бесцветно ответила женщина. «Если я соглашусь на ваше предложение», — произнес Сева, с минуту безрезультатно пытавшийся найти что-то в мертвых глазах Сильваны. «Подчеркиваю, если. Какова будет процедура? Мы прибываем, помогаем вам настроить поглощение и передачу маны на нашу печать, после чего возрождаем Сильвану и передаем ее вам». «Очень сомнительное предложение. Вы мертвы». «А значит, у вас нет эмоций, и сказать, врете вы или нет, невозможно. То есть проверить ваши слова нельзя. Я не уверен, что вы можете ее возродить. Если можете, то не факт, что у нее все подсистемы организма будут работать полноценно. Но даже если это так, не факт, что у нее останется разум. Да и вообще, может, его и сейчас нет. Вон, еле лепечет. А проблема с закладками, которые вы можете оставить в ней... Я уже с ловушками и печатью шар сталкивался. Мерзкая вещь. И больше я не хочу цеплять подобные болячки. Кроме того, я даже не знаю, она та, за кого вы ее выдаете, или это маленький мурт с прицепленной к нему душой пьяного гоблина? Мы никогда не обманываем. Верю. Но я прекрасно понимаю, что совсем не обязательно обманывать, чтобы кинуть. Достаточно говорить не всю правду или делать это обтекаемо. Более того, вы сами можете не владеть всей информацией и говорить мне только то, что знаете. Что вам самим сказали? Вы должны довериться, — пожал плечами темный жрец. Кому должен? Вы сделали очень щедрое предложение. Жену волшебной красоты и полную безопасность. Очень заманчиво. Но я должен проверить хоть что-то из обещанного. Оставьте ее здесь и уходите. «Через некоторое время, все взвесив, я дам вам ответ. Мы не можем ее оставить. Мне нужно с ней пообщаться. Я хочу понять, кто она такая на самом деле и какова степень ее вменяемости. Может, она давно спятила и годится лишь для того, чтобы быть секс-куклой. Согласитесь, сомнительное удовольствие». «Мы не можем», — покачал головой жрец. «Тогда зачем вы пришли? Считаете, что я маленький мальчик, который растает при виде смазливой девочки?» «Давно сдохшей девочки, прошу заметить, и протухшей. С какой стати мне вам доверять? Вы пытались меня убить. Потом пытались завоевать мое графство». «Не завоевать! Мы не смогли бы обуздать печать. Принудить к миру и принять ваш союз?» «Да, допустим. В любом случае, вы пока не совершили ни одного поступка, который я мог бы расценить как дружественный. На мой взгляд, более чем достаточно поводов для недоверия. Вам нужно мое графство. Для чего, неизвестно. Ваши слова — это пустой звук в моих ушах. Я должен вас проверить. Понять, что вы не врете. Она — самый простой способ проверить хотя бы очевидную часть предлагаемой сделки. Или делайте, как я говорю, или забирайте свой тухлый труп и проваливайте». «Хорошо», — после долгого молчания произнес жрец. «Поклянитесь, что вы вернете нам зомби Сильваны из Дома Лунного Света по нашему первому требованию». «Нет. Откуда я знаю, что эта тухлятина именно то самое зомби? Это еще проверить надо. Да и ваше требование может до меня просто не дойти. Слуга забыл сказать. Или умер по дороге от поноса. Или вы прибили его, чтобы клятва оказалась нарушена». «Нет, так не пойдет. Давайте сделаем иначе». Всеволод кашлянул, поднял руку и с самым торжественным видом произнес: «Я, Всеволод Леро, клянусь отдать зомби под названием Сильвана из Дома Лунного Света по первому дошедшему до меня требованию темных жрецов». «Принято», — ответил его собеседник, и правая рука графа окуталась красным свечением, оставившим замысловатый значок на тыльной части ладони. С тем жрецы и удалились. Прихватив, кстати, тряпочку, которой накрывали Сильвану. Жлобы. Под тряпочкой зомби была абсолютно нагая. Ну, чтобы товар лицом показать. Поэтому, возвращаясь, граф прихватил какую-то простыню, чтобы хоть как-то девице прикрыться. Мало ли, может, ей стыдно голышом бегать, даже несмотря на смерть. Но, войдя в комнату, он застал этого зомбика, уже одетого в какое-то платьишко и мило ворковавшего с Виконией. Во всяком случае, эмоции Вики говорили о том, что она общается со своей старой подругой или кем-то похожим. «Вик, вы знакомы?» «Вик?» — поинтересовалась зомби. «Я так сокращаю ее имя. Викония слишком длинна». «Ясно», — кивнула Сильвана. Всеволод бросил принесенную тряпку на стул, подошел ближе, осторожно протянул руку и начал щупать ушки Сильваны. Те забавно зашевелились, стараясь ускользнуть от прикосновений. Впрочем, только уши. Сама Сильвана оставалась неподвижной, да и во взгляде мертвых глаз ничего не поменялось. Это безразличие и отстраненность также читалось и на ее лице, не лишенном, как заметил парень, определенной мимики, но не в его случае. Вот с Викой, пусть слабая и вялая, но мимика присутствовала, а тут словно робот. Это наводило на любопытные мысли. Ладно он. С какой стати этой тухлятине радоваться тому, что ее оставили с этим парнем? Но эмоции, они в ней редко, но проскакивали. Редкие, блеклые, вялые, словно придушенные, но эмоции. А значит, мертвецы не лишены их. Значит, теория, прочитанная им в трактате одного многомудрого исследователя, неверна. «Все-таки вы мне хотите отрастить ослиные ушки», — наконец констатировал граф, завершив пальпацию этих отростков. «Ты знаешь, я чего-то уже совсем не хочу в этом ритуале участвовать. Ну его к лешему в дупло», после чего попрощался с девочками и пошел по своим делам. Сильвана повернулась к Вике и молча вопросительно выгнула бровь. «Привыкнешь». «К этому можно привыкнуть? Даже нравиться начнет», — усмехнулась Виконе. «Он же еще совсем малыш». «Никогда б не подумала, что тебе такие нравятся. Мне казалось, тебя притягивает другой типаж. Жизнь полна испытаний, и они многое в нас меняют», — пожав плечами, ответила Вика.